Вскоре это выяснилось. Прибежавшая горничная сообщила, что сосед наш, Геффер Бетшо, встретив в усадьбе поле диковинного зверя, мгновенно лишился рассудка. Ввиду признаков буйного помешательства несчастного связали и держат в охотничьей избушке. Он, вероятно, и убил собаку. С таким же усердием продолжал свои изыскания и опыты Ллойд Энвуд. Как-то раз он пригласил меня в свою лабораторию, которая уединенно помещалась в центре его крупных поместий. Она находилась на очень живописной лужайке, со всех сторон охваченной густым лесом, вдоль которого шла крайне извилистая дорожка. Мне столько раз приходилось бывать у Ллойда, что я, как говорят, с закрытыми глазами ночью мог прийти к его лаборатории. Но, пройдя лужайку, я не увидел лаборатории. Она словно сквозь землю провалилась и не оставила после себя никаких следов. Тем не менее, я направился к месту, где находилась покойная лаборатория. «Вот здесь, — сказал я мысленно себе, — были ступеньки, ведущие к двери. Я едва подумал, как споткнулся и ударился головой о что-то, что очень напомнило мне дверь. Действительно, это была дверь. Я нащупал ручку двери и повернул ее. Дверь распахнулась, и я внезапно увидел внутренность лаборатории. Поздоровавшись с Ллойдом, я снова вышел наружу и притворил дверь. Лаборатория исчезла. Открыв дверь, я опять увидел все мелочи внутреннего помещения. — Вот видишь, — сказал Ллойд, — мне удалось открыть абсолютно черную краску, которой я вчера в два слоя покрыл стены лаборатории. В результатах ты убедился, и не столько ты, сколько твоя голова. Но у меня имеется для тебя более интересная история. С этими словами он начал раздеваться. Раздевшись до нога, он подал мне банку и кисть и сказал: «А ну-ка, окрась меня». Я положил на тело Ллойда грунт, как он сам выражался, а затем принял из рук изобретателя другую банку. «Да ведь в ней ничего нет!» — воскликнул я, заметив, что банка совершенно пуста. «Опусти внутрь палец». Я опустил палец и ощутил что-то влажное и холодное. Когда я вынул палец, его не стало. Я понимал, что он имеется на моей руке, ибо я двигал им, но не видел его. Я убедился в его существовании только после того, как поднес его к свету и увидел упавшую от него на пол тень. — Ну, а теперь вымажи меня! — воскликнул улыбающийся Ллойд. Тело Ллойда словно испарялось по мере того, как я проводил по нему кистью. Я окрасил его правую ногу и вдруг, вопреки всем естественным законам, увидел перед собой одноногого человека. Наконец, передо мной осталось только два черных ярких глаза, неведомо как, без опоры, повисших в пространстве. «У меня и для глаз кое-чего имеется. Абсолютно безвредная жидкость», — донеслось ко мне из воздуха. В следующее мгновение исчезли и глаза. Я долго пробыл в лаборатории Ллойда, который при расставании сказал мне: «Ну, брат, теперь мир будет у моих ног». Я не счел нужным сообщить ему о подобных же успехах Поля. Дома меня ждало письмецо, в котором Поль просил немедленно по приходе явиться к нему. Было уже после полудня, когда я на велосипеде приехал к нему. Услыхав голос Поля с площадки для тенниса, я соскочил с велосипеда и направился туда. Но на площадке никого не было. Вдруг один мяч задел мою руку, а другой пролетел у самого уха. Мне показалось, что пространство стало бомбардировать меня. мне открыл глаза промелькнувший радужный свет, и спустя несколько минут мы уже играли с невидимым полем в теннис. О положении моего противника мне приходилось только догадываться, причем успевал в этом только при соответственном размещении трех элементов — поля, солнца и меня. Тогда перед моими глазами проносилось радужное видение, подобно которому по яркости и ослепительной красоте я никогда в жизни не видел. Но вдруг я испытал во второй раз то ощущение, которое было мне знакомо по сегодняшним опытам Ллойда. По телу прошла дрожь, и я почувствовал запах сырости, характерный для глубоких подземелий и склепов. Кроме того, по падению мечей я понял, что на сцену явилось какое-то постороннее, невидимое существо, которое могло оказаться только Ллойдом. Вскоре я нашел и его тень. Я вдруг вспомнил про неоднократные угрозы Ллойда и в ужасе почувствовал, что наступил момент грозного поединка. С криком я предостерег поле, но тотчас же услышал чисто звериное рычание. На середину площадки ринулось темное пятно, а вслед за ним туда же устремился пучок радужных лучей. Свет и тень сошлись, и до меня донеслись звуки частых и тяжелых ударов. «Ради Бога, остановитесь!» — воскликнул я и бросился к невидимым врагам, которые, тесно прижавшись друг к другу, покатились к моим ногам и сбросили меня на землю. Я начал звать на помощь, и тотчас же во дворик прибежал Геффер Бетшо. Но едва он успел войти, как на него налетели сцепившиеся тела дерущихся и свалили его с ног. Он вскочил, устремил на меня безумные глаза и с отчаянным криком «Опять!» выбежал. Лишенный возможности чем-либо помешать драке, я опустился на землю и стал ждать конца. Сколько времени прошло, не берусь сказать. Наконец, радужные лучи погасли, тень Ллойда вытянулась и сделалась неподвижной, и я вдруг вспомнил выражение лица врагов, когда немного лет назад, уцепившись за подводные корни деревьев, застыли в ожидании то, кого переждет. Спустя час меня нашли на том же месте. О случившемся узнали, или вернее догадались слуги, которые до одного оставили дом Тайт-Лоренов. Геффер Бетшо, не подавая никаких надежд на выздоровление, до сих пор остается в доме для умалишенных. Убитые горем родители Поля и Ллойда снесли их лаборатории, и таким образом открытия погибли вместе с их изобретателями. Лично я с тех пор совершенно утратил вкус к таинственным химическим открытиям, и говорить о них в моем доме строжайше запрещается. Я снова полюбил свой розовый сад. Будет с меня и тех красок, которые дарит нам природа.